Глава вторая. Алан держит пари. На следующее утро мы со Скрупом в 10:00 прибыли в Регнал, захватив по пути заказанные накануне патроны, за которые мне пришлось заплатить порядочную сумму. Однако, подумал я, урок стрельбы фазанов обойдется мне в копеечку. Когда мы вышли из коляски, к нам подошла какая-то величественная особа в бархатной куртке и красном жилете в сопровождении Чарльза, несшего два ружья. «Это главный егерь», — шепнул мне Скруп. «Если не ошибаюсь, мистер Кватермен?» — спросил важный егерь, холодно и неодобрительно оглядев меня. «Да, это я. Его светлость поручил мне передать вам эти ружья. Час будет помогать вам во время охоты и носить за вами оружие и патроны». Я взял одну из централок и осмотрел ее. Это было великолепное, дорогое оружие. В это время из-за угла здания показался сам лорд Регнал. После взаимных приветствий он проводил нас в обширную залу, где собрались остальные участники охоты. То были известные стрелки, большинство которых я знал по охотничьим журналам. К моему изумлению, среди них оказался мой, можно сказать, старый знакомый. Это неприятное хитрое лицо, маленькие бегающие глаза и острый красноватый нос не могли принадлежать никому иному, кроме Ван Купа, некогда прославившемуся в Южной Африке крупными аферами, из-за которых и я потерял 250 фунтов стерлингов, сумму, довольно значительную для меня. Ван Куп обернулся и, увидев меня, воскликнул: «Кого я вижу? Алан Кватермен!» Тон его восклицания привлек внимание лорда Регнала, стоявшего рядом. «Да, мистер Ван Куп», — ответил я, — «вы не ошиблись. Я так же рад видеть вас, как и вы меня». «Я думаю, что это недоразумение», — сказал лорд Регнал, удивленно глядя на нас. «Это сэр Юниус Фортескью». «Я право не могу вспомнить», — возразил я, — «чтобы его так звали. Но, во всяком случае, мы старые знакомые». Лорд Регнал отошел в сторону, словно не желая продолжать этот разговор. Ван Куп вплотную подошел ко мне. «Мистер Кватермен», — тихо сказал он, — «обстоятельства сильно изменились с тех пор, как мы встречались с вами в последний раз». «Ваше, вероятно, да», — возразил я, — «но у меня все осталось по-старому, и я буду вам очень обязан, если вы уплатите мне 250 фунтов, которые вы мне должны». На минуту он задумался. «Вот что я вам предложу», — сказал он, немного погодя. «Вы всегда были спортсменом. Если я сегодня убью больше вас дичи, вы должны держать язык за зубами относительно моих африканских дел. Если же вы убьете больше меня, вы также должны будете молчать, но я уплачу вам ваши 250 фунтов с процентами за 6 лет». Конечно, я мог отказаться от этого предложения и вывести Ван Купа на чистую воду. Но вышел бы скандал, а это не входило в мои расчеты, и все равно не могло вернуть мне денег. «Я согласен», — сказал я. «Что это за пари, сэр Юниус?» — спросил лорд Регнал, снова подходя к нам. «Это длинная история», — поспешно ответил Ван Куп. «Мистер Кватермен полагает, что я остался ему должен 5 фунтов, и мы согласились предоставить разрешение этого вопроса результату сегодняшней охоты». «Хорошо», — сказал лорд Регнал, очевидно, не совсем веря сказанному. «Раз дело касается денег, я поставлю кого-нибудь считать убитых птиц и сообщать мне об их числе». «Согласен», — сказал Ван Куп. «Или сэр Юниус». Я молчал. Признаться, я стыдился всей этой истории. На пути в рощу, расположенную всего в миле от замка, мы с лордом Ренглом случайно остались вдвоем. «Вы встречались с сэром Юниусом?» – пытливо спросил он меня. «Да», – ответил я, – «около 12 лет тому назад, перед тем, как он исчез из Южной Африки, где был известен как удачливый спекулянт. 10 лет тому назад он купил имение по соседству со мной, а позже сделался баронетом». «Как же человек, подобный Ван Купу, мог получить такой титул?» – изумился я. «Купил! Разве в Англии титулы продаются? Вы удивительно наивный человек, мистер Кватермен, ваш друг. Извините меня, ваша светлость», — перебил я. «Я маленький человек, и потому не могу назвать сэра Юниуса, бывшего Ван Купа, своим другом». «Мне самому не симпатичен этот человек», — улыбаясь, сказал мой собеседник. «Но он великолепный стрелок, хотя я уверен, что вы вернете свои 5 фунтов». «У меня мало шансов, так как мне никогда не приходилось стрелять фазанов», — возразил я. «Теперь, мистер Кватермен, мой черед дать вам маленький совет. Заметьте, что фазаны летают гораздо медленнее, чем нам кажется. Но мы уже пришли на место. Чарльз покажет вам, где надо встать. Желаю успеха». Через 10 минут охотники стояли на местах. Я был так поглощен новым для меня зрелищем приготовления к охоте, что пропустил зайца и фазанью курочку, доставшихся Ван Купу, стоявшему через 2 ружья справа от меня. Тем временем раздался возглас егеря, предупреждавшего о летящей птице. «Стреляйте», — сказал Скруп, — «это кулик». В эту минуту я увидел очень близко от себя птицу. Я прицелился и выстрелил. От птицы осталось только облако перьев. При громком хохоте окружающих Чарльз подобрал голову моей добычи. «Вам следует дать птице отлететь подальше от вас с вашей дробью, Э-3», — заметил Скруп. Этот случай так подействовал на меня, что я сделал подряд 3 промаха, в то время как Ванкупу удалось застрелить еще пару фазанов. Скруп качал головой, а Чарльз даже тяжело вздохнул. Теперь, видя, что я не состязаюсь с его господином, он был всецело на моей стороне. История нашего пари каким-то образом получила широкую огласку, и, судя по всему, мой противник не пользовался симпатией среди егерей. «Внимание!» – сказал Скруп, указывая на приближающегося фазана. «Птица летела слишком высоко. Раздалось 3 выстрела, в том числе и Ванкупа, но ни один не задел фазана. Я выстрелил», припомнив совет лорда Регнала. Птица изменила направление своего полета и вдруг камнем упала на землю ярдах в 50 от меня. «Это будет получше!» – воскликнул Скруп. Удачный выстрел вернул мне уверенность, и я застрелил еще пару фазанов. Но Ванкуп, который был великолепным стрелком, не отставал от меня. Лорд Регнал, стоявший по соседству со мной, предложил стать с ним несколько позади остальных охотников. «Я вижу, что вы лучше стреляете по высоколетящим птицам», — сказал он. «Мы встали между 2 рощицами, ярдах в 300 от прежнего места. Здесь дело пошло значительно лучше. Однако, когда мы спустя час с небольшим собрались завтракать в лесной сторожке, оказалось, что я убил на 30 фазанов меньше своего противника». Пока мы завтракали, погода резко изменилась. Небо заволокло тучами, подул сильный ветер. Охота должна была продолжиться на новом месте, в рощице около озера. Лорд Регнал решил отказаться от дальнейшего участия в ней и стал во время стрельбы за мной и Ванкупом, считая, что из 6 стрелков будет много при изменившейся погоде. «Выпейте стакан черри-бренди», – посоветовал он мне. «Это подкрепит вас». Я последовал его совету, и мы вышли. Роща, где мы собирались стрелять и куда перелетели спугнутые нами утром фазаны, находилась примерно в миле от сторожки. Она имела вид подковы, окаймлявшей один край небольшого озера, ярдов 50 шириной. 4 стрелка были расставлены вдоль ближайшей стороны озера, а нам с Ванкупом достались места на противоположной, высокой стороне, где мы были на виду у всех. К своему ужасу, неподалеку я увидел целую толпу зрителей, в числе которых узнал и оружейника, набивавшего мне патроны. По пути к лодке, которая должна была перевести нас через озеро, произошел случай, который привел меня в хорошее настроение и вызвал шумные аплодисменты остальных. «Куропатки!» – вдруг провозгласил красный жилет, шедший впереди нас. Чарльз быстро подал мне заряженное ружье. Через мгновение над деревьями показались птицы, с трудом летевшие против сильного ветра. Я выстрелил в первую. Она упала к моим ногам. Со следующим выстрелом вторая последовала за ней. Я схватил запасное ружье и убил 3-ю, пролетевшую почти над самой моей головой. 4-й выстрел настиг последнюю. 4 куропатки были подобраны среди всеобщих поздравлений. Садясь в лодку, я заметил, что у Чарльза под мышкой, кроме сумки, еще ящик с патронами. На мой вопрос, откуда это, Чарльз ответил, что мистер Пофхэм, оружейник, принес их про запас. Я ничего не возразил, так как из моих 350 патронов за утро была уже расстреляна добрая половина. Пока мы занимали свои места, ветер еще более усилился. Со стоном качались огромные дубы. Неподалеку от меня сломанная сосна с плеском упала в воду. Несмотря на это, охота началась. Сперва ветер дул нам в спину, гоня множество фазанов, диких уток и другую дичь над самыми нашими головами. Но вскоре он изменил направление и подул к северу с яростью, усиливавшейся с каждым мгновением. Однако фазаны продолжали свой перелет. В течение часа с небольшим шла самая частая стрельба. Егеря едва успевали заряжать ружья. Потом птицы стали появляться вблизи все реже и реже. Приходилось большей частью стрелять издали. Но чем дальше, тем я стрелял все лучше и лучше. Один за другим падали фазаны то в озеро, то в отдаленные кусты. Стволы ружей так нагрелись, что к ним нельзя было притронуться. Дела Ванкупа также шли хорошо, но на долю остальных охотников приходилось очень мало птиц, и бедняги вынуждены были довольствоваться ролью зрителей. К концу охоты я так пристрелялся, что последними 35 выстрелами убил 30 фазанов. Заключительный выстрел затмил все предыдущие. Высоко и несколько в стороне пролетал фазан, казавшийся черной точкой на темном небе. «Не стоит, слишком высоко», — сказал лорд Регнал, видя, что я поднимаю ружье. Но я все-таки выстрелил. Фазан перевернулся, полетел вниз и упал в озеро далеко от нас. Выстрел был так удачен, что все присутствующие издали одобрительный крик. Даже величественный красный жилет что-то одобрительно проворчал. Лорд Регнал приказал тщательно собрать убитую дичь и положить добычу ванкупа отдельно от моей. «За вторую стоянку вы убили 143 штуки», — сказал он. «Это совпадает с подсчетом Чарльза». Когда я переехал на другую сторону озера, остальные охотники встретили меня самыми горячими поздравлениями. Из-за непогоды было невозможно дальше охотиться, и мы отправились в замок пить чай. Едва я опорожнил чашку, как лорд Регнал пригласил меня посмотреть убитую дичь. Мы вышли. На чуть покрытой снегом траве правильными рядами лежали убитые птицы. «Дженкинс», — обратился лорд Регнал к красному жилету, — «сколько дичи на счету у сэра Юниуса Фортескью?» «277 фазанов, ваша светлость, 12 зайцев, 2 курочки и 3 голубя. А у мистера Кватермена?» «277 фазанов, столько же, сколько и у сэра Юниуса, ваша светлость, 15 зайцев, 3 голубя, 4 куропатки, 1 утка и 1 клюв, должно быть кулика». «Тогда вас можно поздравить с выигрышем, мистер Кватермен», — сказал лорд Регнал. «Позвольте», — вмешался ванкуп, — «пари касалось только фазанов, другая дичь не в счет». «Вы говорили о птицах», — заметил я, — «впрочем, если...» В этот момент все обернулись. Во двор, запыхавшись, вбежал Чарльз в сопровождении мужчины с собакой. В руках Чарльза был мертвый фазан без хвоста. «Мы еле нашли его, ваша светлость», — начал Чарльз, тяжело дыша. «Он упал в тину». «Это тот, которого мистер Кватермен убил последним. Мы с Томом вытащили его палкой». «Тогда вопрос явно решен в пользу мистера Кватермена», — сказал лорд Регнал. «Сэр Юниус, вам следует уплатить свой долг». «Я протестую», — злобно воскликнул ванкуп. «Дело идет о сумме больше, чем 5 фунтов. Почему я знаю, что этот фазан убит мистером Кватерменом?» «Мои люди подтверждают это, сэр Юниус. Впрочем, какой дробью вы пользовались сегодня? Номер 4». «Мистер Кватермен пользовался номером 3. «Кто еще, господа, употреблял сегодня такую дробь?» Все отрицательно покачали головами. «Дженкинс, скройте голову птицы», — приказал лорд Регнал. Дженкинс ловко выковырил перочинным ножиком из головы фазана дробинку. «Номер 3, ваша светлость», — сказал он. «Сэр Юниус», — твердо произнес лорд Регнал. «Вы должны уплатить свой долг». «У меня нет с собой денег», — мрачно возразил ванкуп. «У нас с вами один и тот же банкир», — сказал лорд Регнал. «И вы можете выписать чек на требуемую сумму из моей книжки. Но здесь холодно. Пойдемте, господа, в дом». Мы направились в курительную комнату, куда лорд Регнал принес чековую книжку. Я подал ее ванкупу. «Сколько же я вам должен с процентами?» — спросил он меня. «Прошло 12 лет», — сказал я. «Но мне не надо процентов. Я удовлетворюсь первоначальной суммой долга». Ван Куп выписал чек на 250 фунтов и бросил его на стол передо мной. Я взял чек в руки. Вдруг у меня мелькнула мысль, что я не должен воспользоваться этими деньгами. «Лорд Регнал», — сказал я, — «этот долг я давно считал потерянным и не хочу оставлять у себя эти деньги. Позвольте передать вам чек на дела благотворительности». «Что вы скажете, сэр Юниус, об этой щедрости мистера Кватермена?» — воскликнул лорд Регнал, увидев, что чек был не на 5, а на 250 фунтов. Около 2500 рублей. Ответа не последовало, так как ванкуп поспешил уйти. С тех пор мы никогда более не встречались. Примерно через год я получил извещение, что на мое пожертвование в одном из соответствующих учреждений устроено место имени Алана Кватермена для больных детей. Заметив исчезновение ванкупа, лорд Регнал ничего не сказал, но подошел ко мне и крепко пожал мою руку. С этого момента началась наша долголетняя дружба. Мне остается добавить, что хотя я и получил много удовольствия от стрельбы, однако рад был, что в последующие дни охота не возобновлялась, так как нашел, что это развлечение было мне не по карману. Вот выписка из моей памятной книжки. Патроны, включая отданные Чарльзу, 4 фунта. Разрешение на охоту – 3 фунта. Красному жилету на водку – 2 фунта. Чарльзу на водку 10 фунтов, человеку, который помог найти Чарльзу последнего фазана, 5 фунтов, егерю, собиравшему дичь, 10 фунтов. Итого 10 фунтов 5 шиллингов. Около 100 рублей. Да, охота на фазанов в Англии – развлечение, доступное только богатым.